456. Матерь Агни-йоги. Устойчивость и постоянство. Вот два очень нужных качества духа. Без них не выдержать натиска противных течений, а выдержать нужно. И не только выдержать и устоять, но двигаться дальше. Учитель ждет не побежденных, но победителей, ибо сказал сам: «И среди победивших узнаю избранных мною».